такая скромная, мы мало знакомы, но все понятно. Мы очевидно не играем в прятки. И нам сложно поверить, на этой войне кому-то открыть двери. Я понимаю, тебе было нелегко слушать пустые рифмы без стихов. Но мне сложно тебя понять, боишься говорить, не хочешь доверять, молчишь. А ты так нравишься мне, но я не понимаю, на моей ли ты волне. Нравлюсь ли я тебе или я туплю, как есть говорю. Я хотел бы знать, сколько стоит все понять. Я бы жёг мосты, если б знал, чего стоишь ты. Я хотел бы взять и тебя поцеловать и бежать от суеты. А хочешь ли ты? Это банальная песня, все просто. Ты иностранка из космоса. Хочу предложить тебе моего воздуха. Я уверен, ты та звезда, yeah. И мы как герои комикса. Через весь сценарий хотим и не можем познакомиться. А я-то себя знаю. Я громко кричу, ищу тебя по своему сознанию. Дай мне знак, дай мне шанс тебя понять. Расскажи, как жила, на что положила. В тихом омуте мне тебя не завоевать, не отпустить. Вот такая ты красивая. Я хотел бы знать, сколько стоит все понять. Я бы жёг мосты, если б знал, чего стоишь ты. Я хотел бы взять и тебя поцеловать и бежать от суеты. А хочешь ли ты? Давай из всех планов и занятий сейчас все, что есть, потратим. Чтобы не было как-то по-пустому, чтобы не как в клубе тебя подцепил после тусовок. Так ты улыбаешься, а я знаю, ты понимаешь все. И скоро начнешь мне доверять без заморочек. Дай понять, что ты хочешь. Хочешь ты, хочешь ты, хочешь ты, а хочешь ты, чего хочешь ты? Поцеловать и бежать от суеты. А хочешь ли ты?